Глава 13. Потусторонние жители. Из-за угла рысью выехали несколько всадников. Они подскакали ближе, и я узнал княжича и еще четверых парней из младшей дружины. Все они были на хороших лошадях и пьяные в хлам. Видно, устали искать огненную змею и хорошенько отдохнули в кабаке. Вспомни говно, вот и оно, бля. «А, не мой», – сказал княжич, мутно ухмыляясь. «Вот это встреча! Девку подцепил! Одной мало было, да?» Мы с Глашкой прижались к забору. Всадники окружили нас и принялись теснить лошадьми. «Что вам надо?» – не выдержала Глашка. «Отвяжитесь от нас!» «Ух ты, какая злая!» – оскалился княжич. «Ну что, не мой, будем делиться. Я тебе свою девку одолжил, теперь ты мне свою одолжишь. Всем нам. Это по справедливости. Да, Мишаня?» Круглолицый Мишаня весело улыбнулся. «Конечно, княже, ты первый, а мы за тобой». У меня мгновенно созрел план стычки. Прыгнуть между лошадей, стащить Мишаню с седла, выхватить у него из-за пояса нож, а там по обстоятельствам. Мишаня будто услышал мои мысли, чуть подался назад и повернул коня боком, крепко держа поводья. «Иди сюда», – поманил княжич Глашку. «Если сама разденешься, мы немого не убьем, и тебя отпустим чуть позже». Глашка отшатнулась. Я почувствовал ее страх, словно свой собственный. Холодный, тяжелый страх. То, что надо, вдруг понял я. Страх волнами шел из Глашки. Я мысленно поймал его и тоненькой струйкой направил прямо между лошадиных копыт на пустой пятачок улицы позади всадников. Рука Глашки перестала дрожать. Княжич тоже почувствовал перемену и нахмурился. «Да он же паук, бля! Ему нужен этот страх жертвы, он без него жить не может, потому и Ейнос лупил за конюшней. А сначала наверняка вот так же пугал и наслаждался». «Ну, давай», – ласково сказал княжич Глашке. «Снимай сарафан, тебе будет хорошо, очень хорошо». Я внимательно посмотрел на княжича. Он не отрывал взгляд от Глашки, гипнотизируя ее, и это было мне на руку. Нет, дело не в наслаждении, херня в том, что он сам боится. Ему нужен чужой страх, чтобы заглушить свой. На одно очень долгое мгновение я стал княжичем. Я понял, каково это – бояться лошади. Ведь она может больно легнуть копытом или взбрыкнуть и выбросить из седла. А страшный Фома, он запросто спорит с отцом, а княжича гоняет, как простого дружинника, и смотрит так сурово, что язык от страха прилипает к небу. Сытин, проклятый колдун, он опутал отца своими тихими словами. А если он скажет, что Михаил недостоин быть князем? Мать, она еще не старая, может родить отцу другого сына. Маленьких всегда любят больше. И что тогда делать Михаилу? Литвины. Рано или поздно с ними придется воевать. А если в бою рубанут сабли и отрубят руку или ногу? Ведь это пиздец как больно. Это страшно. А в глубине пугливой душонки стояла самая ужасная. Черная тень князя Ивана. Что если он не погиб? Ведь тело так и не нашли. Если он вернется, все пропало. Уголки моих губ дрогнули в сочувственной улыбке. Я вытаскивал из княжича страх, словно скользкую нитку из огромного колючего клубка. Позади лошадей уже клубилось бесформенное черное облако. Я мысленно уплотнил это облако и начал спокойно, не спеша, придавать ему нужную форму. Княжич заметил мою улыбку. «Скалишься, сука!» – прошипел он, наклоняясь с лошади ко мне. «Думаешь, я шучу? Мы трахнем твою девку прямо у тебя на глазах. Потом убьем ее!» «И только после этого убьем тебя, и никто ничего не узнает. Знаешь, сколько в Старгороде разбойников? Мы поймаем их, и они во всем признаются, а потом палач заживо разрубит их на куски». Глаза княжича побелели, рот кривился, по подбородку текла слюна. «Бля, да ты реально страшный! Давай, давай, нагнетай!» Я добавил свой страх в черную фигуру, стоящую посреди улицы. Ростом она уже была вдвое выше обычного человека. Широченные плечи, короткая толстая шея и маленькая лысая голова с выпученными глазами. Загляденье. Пора подумать об оружии. Меч? Может, плазмоган? Да ну нахер, если он начнет шмалять, половина Старгорода выгорит к херам. Есть идея получше, но на нее надо много страха. Я поглядел на приятелей княжича. А вы ведь тоже боитесь, парни. Боитесь своего ипанутого предводителя. Боитесь, что однажды он перегнет палку. Но папа не его отмажет, а вас сделает крайними. Давайте сюда ваши страхи. Дядя Немой найдет им применение. Вот теперь все как надо. Пора включать». Я беззвучно пошевелил губами. Черная фигура сжала в правой руке огромный молот, тряхнула им и голосом сержанта Кнайпа проревела. «Это что за блядская херня? Пьяный на службе?» Кони испуганно заржали. Мишаня, пригнувшись к седлу, попытался прорваться мимо сержанта. Небрежный удар молота впечатал его в забор. Лошадь рухнула на бок, потом поднялась и галопом понеслась прочь. Еще одна лошадь, увидев сержанта, взбрыкнула задом. Не ожидавший такой подлянки дружинник вылетел из седла. Сержант взмахнул молотом, словно теннисной ракеткой. «Херак!» Второе тело с хрустом ударилось в забор и повисло. «Мамочки!» – еле слышно прошептала Глашка. Я похлопал ее по руке. «Упор лежа принять!» – орал сержант, размахивая молотом. Уцелевшая тройка во главе с княжичем мгновенно соскочила с коней и распласталась на мостовой. «Раз, два, три!» – неторопливо считал сержант. «Эй, ты, сгибай руки, или я их тебе откушу нахрен! Четыре, пять!» Снова раздался топот копыт. Из переулка галопом вылетел Фома. Он увидел сержанта и потащил из ножен меч. «Фома!» – радостно завопил княжич, пытаясь подняться. «Куда, бля? Мы не закончили, солдат!» Сержант поставил огромную ногу в десантном ботинке на загривок княжича. Княжич верещал и барахтался, ерзая перепуганным хлебальником по мостовой. Его дружки лежали смирно и тихо прощались с жизнью. «Твои бойцы, капрал?» – спросил сержант у Фомы, не обращая внимания на меч. «Мои», – подтвердил Фома. «Херово учишь», – рыкнул сержант. «Упор лежа принять». Фома замахнулся мечом, но сержант слегка придавил ботинком шею княжича. «Фома!» – кряхтел крысеныш. «Прошу!» Фома оценил обстановку, бросил меч и принял упор лежа. «Раз, два, три!» – снова начал отсчет сержант. И тут возле дома появились Сытин и Михей. Сытин увидел сержанта, и его рот распахнулся от удивления. Кажется, сейчас произойдет не эпическая битва колдунов против космического десанта. Но битвы не случилось. Сытин быстро подошел к сержанту и спросил. «Что здесь происходит?» «Бойцы напились на службе, пристают гражданским», – доложил сержант. «Спасибо за службу, сержант. Дальше я разберусь». «Рад стараться», – четко ответил сержант Кнайп, легко вскинул здоровенный молот на плечо и растворился в воздухе. «Бля, это моя игрушка!» Сытин мельком посмотрел на расплющенную голову Мишани, увидел второго дружинника, висевшего на кольях забора, как жук на булавках, взглянул на лежавшего княжича. На щеке гаденыша четко отпечатался след огромного ботинка. «Пиздец!» – подвел итог Сытин. Я тихонько толкнул Глашку в сторону Михея. «Если она сейчас повиснет у меня на шее, я с Михеем хер объяснюсь потом». Фома вскочил с мостовой и отряхнул ладони. «Кто это был?» – удивленно спросил он у Сытина. «Фома, забирай своих балбесов и валите от греха подальше», – покачал головой Сытин. «Не вздумай выпустить их из казармы, с князем я сам поговорю». Фома рыкнул на перепуганных дружинников. Те быстро поймали лошадей, взвалили на них трупы своих невезучих товарищей и растворились в темноте. «Знаешь, что мне в тебе нравится, Немой?» – спросил Сытин. Я скромно мотнул головой. И этот хвалить взялся. «То, что я ни хрена не понимаю, чего от тебя ожидать. Где ты раздобыл это пугало?» «Почему пугало-то? Сержант как живой получился. Даже Фома заценил». «Ладно», – вздохнул Сытин. «Сейчас все к нам, обсудим, что делать дальше. Михей, ты ловушки свои настрой и догоняй. Наверняка Немой их раскурочил». Михей бросил на меня угрожающий взгляд и поспешил к своему дому. Сытин пристально оглядел нас с Глашкой и укоризненно покачал головой. «Хер ли вы светитесь, как две лампочки? Немой, давно по шее не получал. Михей тебе мигом пропишет. В общем, спать тебе сегодня не придется. Напишешь подробный рапорт, как умудрился сделать истукана. Это темная магия вообще-то. Я тебя за нее должен в темницу упрятать лет на 300. Тем более там демоны по тебе скучают. На каждом допросе спрашивают, где Немой? Скоро ли насовсем в темницу переедет?» Сытин вздохнул. «Только вот темницу жалко. Одна она у нас. Поэтому будешь 300 лет под моим личным присмотром». Глашка за спиной Сытина показала ему язык. Оклемалась, кажется. «Я все вижу, бля», — сказал Сытин. И вдруг расхохотался. «Ох, Немой!» – стонал он, держась за живот. «Ты всего 3 дня в Старгороде, а натворил столько, за год не расхлебаешь!» Я вопросительно поднял брови. «Чуть что, сразу Немой, бля!» Сытин демонстративно принялся загибать пальцы на руках. «Штаны украл, демонов сбунтовал, потрохушки в княжеском тереме устроил, рынок разгромил, княжича до истерики довел, темной магией занимаешься!» «Что еще за потрохушки?» – спросила Глашка и ущипнула меня за ногу. «Больно, бля! Сытин, вот кто тебя за язык тянул?» «А он тебе не рассказывал?» – ехидно спросил Сытин. «Ну, завтра расспросишь, если выживет после ночной командировки». Баба Дуня быстро накрыла поздний ужин. Я тут же схватил с блюда половину жареной курицы и проглотил чуть ли не вместе с костями. «Вот на кой хер чуть не каждый день мотаться в терем к князю, если там ни хрена не кормят?» «Кушайте, ребятки, кушайте!» – приговаривала баба Дуня, подкладывая в тарелки мясо. «Мы и кушали. Рядом с моей тарелкой сидел мышь. Я предложил ему кусок курицы. Ну а что, он тоже участвовал в общем ужине. Мышь вежливо взял курицу, но есть не стал». «Баба Дуня днем блины пекла. Я 5 штук съел. И тебе 5 штук припрятал. А ты так и не пришел. Пришлось самому съесть, а то бы они остыли. Живот до сих пор болит». Я виновато развел руками. «Мы с дедом Мишей подружились», – тихонько добавил мышь. «Он мне про старые времена рассказывает. Говорит, раньше пшеницы сеяли море. Всем хватало. И мышам, и людям. Как думаешь, врет или нет?» «Я все слышу», – проворчал прадед. «Васька, а вы куда собрались на ночь глядя?» «Надо родителей Эйнаса допросить», – прожевав кусок курицы, сказал Сытин. «Узнать, с какого хера он надумал в огненного змея превращаться. Михей, ты с нами поедешь. Покараулишь у ограды, чтобы никто лишний не вперся. А Немова я с собой внутрь возьму. Мне так спокойнее». «Внутрь чего, интересно?» И тут я вспомнил, что родители Эйнаса умерли. «Это мы на кладбище среди ночи попремся? Покойников допрашивать?» Михей только кивнул. Со мной он не разговаривал принципиально и смотрел исключительно из-под лобья и косо. «Обидно, я вообще-то его сестру от насильников спас». «Я постель застелить забыла в спешке», – виновато шепнула мне Глашка. «Бля, надеюсь, Михей не на кладбище разборки устроит. Там люди отдыхают так-то, на кой хрен им наши живые заморочки?» «Все, погнали», – Сытин с грохотом отодвинул стул и поднялся. «Не шаркай мебелью по полу! Сколько раз тебе говорить?» – заворчал на него прадед. Я быстренько схватил с блюда еще одну куриную ногу. «По дороге доем». До кладбища мы добрались быстро. Нанятый Сытиным извозчик нахлестывал лошадь, торопясь домой. Он и нас-то вести не хотел. Все оглядывался и бормотал в бороду, что нормальные люди по ночам на кладбище не ездят. Ну так нормальные люди и в котов не превращаются, и космических сержантов из воздуха не лепят. Я надеялся хоть немного подремать дорогой, но хер там. Как раз у меня под жопой оказалось самое кривое и скрипучее колесо, поэтому каждую секунду я подпрыгивал и просыпался от противного визга. Стоило нам вылезти из телеги, как она немедленно исчезла. Только скрип кривого колеса еще какое-то время доносился из темноты, пока не затих. Кладбище было больше похоже на лес. Могилки уютно расположились среди высоких сосен и берез. В листьях деревьев тихо шелестел прохладный ночной ветер. «Пойдем, Михей, покажешь, где их могилы», – сказал Сытин. Минут 15 мы петляли среди толстых стволов и покосившихся крестов. Я споткнулся о корень, не удержался на ногах и расшиб колено. Михей злорадно крякнул, а Сытин строго посмотрел на меня. В темноте его глаза мерцали фиолетовым огнем. «Ночное зрение включил, что ли? Охрененная опция! Мне бы такое!» Наконец Михей отыскал нужные могилы. 2 невысоких песчаных холмика рядом друг с другом. На каждом холмике простой деревянный крест без нижней перекладины. «Вот они», – сказал Михей. «Точно?» – Сытин поморщился. «Надписи нет». «Точно, Василий Михайлович. Вот и рябинка рядом с развилкой». «Ладно, иди к калитке и никого не пускай. Как доберешься, подай сигнал, и я начну». Михей молча ушел. Мы слышали, как хрустит песок под его большими сапогами. Когда звуки шагов затихли, Сытин сказал: «Ты не мой, все-таки будь поосторожнее с Глашкой. Я понимаю, дело молодое, но видишь же, Михей переживает». Я виновато пожал плечами. «Я с Михеем поговорю, век он возле Глашки все равно не просидит. Но и ты имей в виду, захотите разбежаться, так сделайте это по-тихому, без скандалов и соплей, понял?» Я кивнул. «Вот вечно ты свой хер суешь куда не надо», – покачал головой Сытин. «Ну да ладно, не за этим сюда пришли». Он оглянулся и показал мне на скамеечку, сделанную из деревянного обрубка. «Сядь сюда и не отсвечивай». Я послушно плюхнулся задом на неровно обтесанное дерево. Несмотря на ночную прохладу, дерево было теплым. Я ощущал это через тонкую ткань штанов. Поерзал, устраиваясь поудобнее. Пусть колдун колдует, а я пока подремлю. Эх, подушечку бы, бля. Скамейку, похоже, вырубали топором. Отставшая щепка немедленно впилась мне в мякоть ягодицы. Я привстал, с треском отломил щепку и выбросил ее нахер. «Что ты там ерзаешь?» – недовольно спросил Сытин. «Нервничает, что ли?» Раздался короткий звон. Сытин вытащил из-за пазухи зеркальце. «Да, Михей, ты на месте?» «Начинаю. Слушай, заплети калитку на всякий случай». «Да мне похер чем, хоть виноградом, только не ядовитым. Все, давай». Сытин несколько раз глубоко вдохнул и вытянул руки над ближайшей могилой, ладонями вниз. С ладоней к земле потянулось мягкое фиолетовое сияние. Сияние достигло земли и укутало могильный холм сияющей шапкой. Сытин заговорил. «Где бы ты ни был, в царстве небесном или в царстве подземном, явись ко мне, расскажи о своей предгробовой жизни, облегчи загробную участь». Сытин замолчал и прислушался. «Ну а я что? Я тоже прислушался». По листьям снова пробежал ветер. Где-то далеко ухнула сова. Больше ничего не произошло. «Где бы ты ни был, в царстве небесном или в царстве подземном, явись ко мне, расскажи о своей предгробовой жизни, облегчи загробную участь». Сияние мягко переливалось, Сытин монотонно повторял свое заклинание, а я дремал. Мне снилось, что я уже давно лежу в тесной и неуютной могиле. Весной в могилу затекает вода, и тогда приходится лежать в холодной луже. Возле самого уха тихо копаются земляные черви. Иногда мимо проползает слепой крот, спеша по своим кротовьим делам. Над могилой стоит Сытин и повторяет. «Где бы ты ни был, в царстве небесном или в царстве подземном, явись ко мне, расскажи о своей предгробовой жизни, облегчи загробную участь». «Ну и почему не выйти, не поговорить с хорошим человеком? Я ему расскажу, что он хочет услышать. Он мне что-то расскажет, а может и выпить нальет. Так и скоротаем кусочек вечности». Я с трудом поднял давно затекшую руку и принялся царапать ногтями землю. Комочки падали с тихим шуршанием. Сначала я копал одной рукой, потом стал помогать второй, и дело пошло веселее. Наконец пальцы почувствовали прохладу. Я вслепую пощупал вокруг и коснулся чего-то жесткого. Я резко открыл глаза и посмотрел вниз. Возле моей ноги из земли торчала костлявая рука и шевелила грязными пальцами, ощупывая мой сапог.